Паршивая овца. Паршивая овца любила чудеса и в небе искала их знамения. Но вряд ли ей с утра помогут чудеса, когда она сдружилась с серой ленью. Лень проедала плешь, увы, не ей одной. Попутно заразились все собаки. Ходили и брехали за стадом под горой, но даже меж собой не лезли в драки. А эта вот овца, что смотрит в небеса, конечно, важная и проглядела. Подкрался к стаду волк, что знал в собаках толк, и та овца со страху околела. Спокойно спит пастух, его ласкает слух, журчание ручья и скрип цикады. Паршивая овца в желудке у волка-самца, но вот в опасности уже все стадо.